Мой несносный сосед. Поздним летним вечером Вера стояла, ожидая лифт. В подъезд валилась парочка, оба крепко под шофе. Вера узнала нового соседа и недовольно хмыкнула. Прижав к груди футляр со скрипкой, Вера поспешила к лестнице. Обернулась. Пара жарко целовалась. Кровь прилила к голове, и Вера засеменила наверх. Женщины целыми днями ходили к соседу, как на работу. Вера невольно припадала к глазку, стоило хлопнуть соседской двери. Очередная подружка выходила от соседа с таким изнуренным видом, что не оставалось сомнений вроде занятий молодого красивого парня. Он не брезговал ни возрастом, ни комплекцией. Куда катится мир? Вера в свои 30 замуж не спешила, но и пользоваться услугами таких мужчин, как сосед, ей даже в голову не приходило. Вера преданно ждала принца. Кандидат в ее мужья должен был обладать такими качествами, каких простому смертному и не потянуть. Но Вера решила для себя — или принц, или никто. Чтобы скрасить ожидания, Вера завела кота. Новый сосед не тянул даже на конюха в ее будущей конюшне. Такого распутства она не потерпит даже среди прислуги. Вера любила представлять свою будущую жизнь в роскошном особняке. Но в последнее время распутный сосед захватил все внимание. Засыпая, Вера подолгу ворочалась, настраиваясь на нужную волну. Но все время мысленно возвращалась к парню за стеной. Незаметно Вера выучила распорядок его дня. В 8 утра сосед выбегал из подъезда в шортах и майке, смущая взор накачанными плечами и мускулистыми ногами. К 10 утра подтягивалась первая клиентка. Последняя уходила в 6. Вечерами молодой человек уходил из дома с большой спортивной сумкой и возвращался ближе к 11. Вера из-за занавески наблюдала, как он паркует свой старенький внедорожник возле подъезда. Вскоре за стеной раздавалось то, что молодые люди называют музыкой. Вера в ответ включала классику. Этой ночью ей не давали спать недвусмысленные стоны. Днем клиентки тоже иногда стонали, но Вера брала скрипку и заглушала раздражающие звуки привычной слуху музыкой. Из оркестра Веру сократили весной. Родители работали во Вьетнаме и присылали деньги. Вере хотелось вернуться на сцену, а в идеале удариться в сольный проект. Время от времени она подрабатывала в престижных ресторанах, но все это были разовые заработки, не похожие на работу мечты. Вера не знала, как строить сольную карьеру, и все чаще задумывалась, что пора ускорить поиски принца. Дважды в неделю она выбиралась погулять в центр. Подолгу стояла на набережной, мечтая о яхте с красными парусами, потом шла на ланч в дорогой ресторан или в бизнес-центр. Но принцы то ли еще не вернулись из плавания, то ли обедали в другое время. Вере казалось, что такой человек войдет и сразу сам оценит ее по достоинству. Она берегла фигуру для будущего мужа и соблюдала этикет. Очередной стон взбесил Веру. Она села на кровати и замолотила кулаками по стене. Звуки затихли, но сон все равно не шел. Утром Вера по привычке проснулась рано. Часы показывали 7. До 8 время тянулось мучительно долго. Наконец на лестничной площадке хлопнула дверь, и Вера побежала к окну. Сосед вышел из подъезда вместе со вчерашней подружкой и усадил ее в такси. Подождал, пока машина отъедет, и трусцой побежал к арке. Всю следующую неделю ночная гостья соседа приезжала к нему каждый вечер. «Откуда он силы берет?» — недоумевала Вера. Однажды, возвращаясь вечером из магазина, она столкнулась с соседом в лифте. «Добрый вечер», — поздоровался он. «А он добрый?» — хмыкнула Вера. «У вас что-то случилось?» «Случилось. С тех пор, как вы стали моим соседом». Парень обаятельно улыбнулся. «А что не так? Мне мешают спать стоны вашей подружки. Ее вы точно больше не услышите. Но к вам и днем ходят», — вскипела Вера. «И тоже иногда стонут. Такая работа. Я же не возмущаюсь, что вы пиликаете на скрипке. Я не пиликаю, я работаю. И я работаю. Хорошая у вас работа. Не пыльная». Вера сыпала претензиями, не в силах совладать с собой. И обрадовалась, когда лифт остановился. «Вы красивая девушка», — сосед продолжил разговор на площадке. «Но вам надо больше времени уделять личной жизни». «Что вы имеете в виду? Вам мужчину хорошего надо? Набиваетесь в женихи или в любовники? А это мысль. Когда вы в последний раз целовались?» «Я? Я вообще не целовалась», — ляпнула Вера и покраснела от собственной лжи. «Напрасно. Поцелуи лечат. Не вы ли меня лечить собрались?» Вере вдруг захотелось, чтобы парень и правда ее поцеловал. Он точно прочитал ее мысли, привлек к себе и приник губами к губам. Голова закружилась, и Вера, собрав последние силы, влепила соседу пощечину. Повернулась к своей двери и дрожащим ключом еле попала в замок. «Вам понравилось?» Этот наглец не спрашивал, а утверждал. Вера ворвалась в квартиру и бросилась в ванную. Схватила зубную щетку, но, глянув в зеркало, отложила ее. Она давно не видела у себя таких сияющих глаз. Вера поднесла руку к заколке на макушке и медленно расстегнула. Светлые волосы рассыпались по плечам. Вера невольно улыбнулась своему отражению, но тут же, вспомнив, скольких женщин этот наглец целует в день, тщательно почистила зубы и сполоснула рот хлоргексидином. Ночью за стеной было тихо. Всю следующую неделю Вера мстила соседу. Стоило ему впустить новую клиентку, как она начинала не играть, а именно пиликать на скрипке. Теперь в стену стучал сосед, а она с довольной улыбкой шла пить чай и снова бралась за инструмент. Наступила осень, и как-то утром Вера не увидела соседа на пробежке, и днем к нему никто не приходил. Вера даже испугалась, что он съехал по-тихому. 2 дня за стеной было тихо, но, услышав ночью его стоны, она поначалу даже успокоилась. Спустя час постучала в стену, но парень продолжал стонать. Вера задумалась. «Раньше стонали женщины. Что там вообще происходит?» Вера накинула халат и вышла на лестничную площадку. Она долго звонила, потом принялась молотить кулаками. Вернувшись в квартиру, прислушалась. Скоро снова раздался стон. Вера вызвала полицию. 2 плечистых парня в форме вошли в ее квартиру и тоже прислушались. Стон повторился. «Надо ломать дверь», — твердо сказала Вера. Полицейские вышли на лестницу и дернули за ручку. Дверь легко поддалась. Вера вбежала в квартиру, включила свет и застыла на пороге комнаты. Посередине стоял массажный стол, а у стены на неразложенном диване метался в бреду сосед. Капли пота скатывались по его красному от жара лицу. «Тут скорую надо звать, а не нас», — полицейский с облегчением вздохнул. «Спасибо, ребята, я дальше сама». Вера вызвала скорую и села возле парня. Врачи сделали уколы и надавали рекомендаций. Всю ночь Вера не сомкнула глаз возле соседа. Меняла компрессы, слушала, как он бредит, держала за руку и разговаривала с ним. Утром она вздрогнула от прикосновения к руке. Не сразу поняла, почему спит сидя. «Привет», — послышался хриплый голос. Вера повернула голову и встретилась взглядом с соседом. «Привет». «Спасибо тебе». «Ты чего дверь-то не закрыл?» Вера против своих правил перешла на «ты». «А я ее не закрыл? Мне так плохо было. Ты, оказывается, массажист?» «Да, а ты что подумала?» Вера смущенно улыбнулась. «Блин!» Парень рассмеялся и закрыл лицо руками. «Поэтому изводила меня скрипкой?» «Да», — призналась Вера. «Хочешь пить?» «Очень. Меня, кстати, Вера зовут. Егор». Вера целую неделю выхаживала Егора. А в начале октября они подали заявление в ЗАГС.